Глава 11. Хочу сомкнуть ноги, но не дают. Настойчиво раздвигают их и требуют повиновения. Я непроизвольно выпрямляюсь. Стоит чьим-то пальцем надавить на клитор сквозь ткань трусиков. Моя грудь высоко вздымается от ощущений, смешанных с опасностью. И чем дальше заходит незнакомец, тем громче я дышу. Когда он пробирается под кружево, я окончательно отдаюсь бесам. Опустив голову, прикусываю губу, и практически молю не останавливаться. Я изнываю от ласк и желаю увидеть того, кто мучает меня. Не успеваю, опережают, но прежде пересаживают к себе на колени и заставляют прочувствовать стояк, мокрое и знойное. Игорь, он сдирает с моего лица повязку и, недолго думая, целует. Я не могу его обнять, так как ограничена путами, но это и не нужно. Усов просовывает голову в кольцо моих сцепленных рук и расстегивает замок на спинке платья. Теперь ему ничто не мешает ласкать мое тело. И никто. Я почти что обездвижена и уж точно опьянена возбуждением. И не окажу сопротивления. Трахну. Язык Игоря ведет бой с моим, так что имя свое забудешь. Я облизываю его губы, поочередно засасываю и смакую. Игорь шлепает меня по ягодицам. Больно сминает их, растирает и в конце концов вонзает в воспаленную кожу свои пальцы. Ахаю и доставляю ему удовольствие, ведь его член трется о мою влажную киску при любом спонтанном движении. Трусики хоть выжимай. «Прекращай», — шипит Усов, переключаясь с моей задницы на грудь. Щипает соски, будоражит их легкими касаниями, и я теряю последний контроль. «Мне нравится, как ты выглядишь сейчас. Блаженно. А твои сиськи? Я скучал по ним. Игорь». «Что?» Так сильно сжимает груди, что я выгибаюсь от боли. Игорю удается захватить в рот твердую вершинку и мусолить ее столько, сколько душе угодно. Я закатываю глаза и, подобравшись к краю, после которого грядет наивысшее наслаждение, вдруг чувствую приятное давление и медленное вхождение члена. Пару секунд не двигаемся. Оба. Я уже и не помню, каково это ощущать Игоря в себе. А он, похоже, просто упивается тем, какой я перед ним открываюсь. Первый толчок как напоминание о размере, второй как подтверждение первого, а третий сносит мне крышу. И я откидываюсь назад, утягивая Игоря за собой. Этот ритм, это сердцебиение, как пуля, прошедшая на вылет. Никто не сравнится с Усовым. Ни до, ни после него. Игорь пришпоривает меня, как сбавившую темп лошадку, и я шевелю бедрами, доставляя нам двоим сказочное удовольствие. Как бы я хотела покрыть поцелуями его грудь, его живот и обвести языком скользкую головку члена, шумно сглатываю и привлекаю этим Игоря. Он помогает мне скакать на нем. И в какой-то момент я теряю туфли. Улыбаюсь, а мой горячий партнер рвет мое нижнее белье, чтобы оно никоим образом не препятствовало нашему слиянию. «Иди ко мне». Игорь возвращает меня в вертикальное положение и целует. Алчно, ненасытно, до потери сознания. Презерватив, таблетки. Оскал предупреждает, что зверя спустили с поводка. Врезается в меня так, что хлюпающие звуки не более чем знак для приближающегося безумия. Вскоре мы стонем в унисон, раскачиваем машину своими движениями и достигаем пика наслаждения по очереди. Сначала он, потом я. Живая, его соленые пальцы обводят мои губы. Я киваю, говоря, что пока еще в этом мире. И уже через секунду мы целуемся. Между ног липко. Излишки спермы вытесняются наружу благодаря тому, что Игорь до сих пор внутри меня. И время от времени совершает легкие толчки. «С днем рождения!» Шепчу я, улучив мгновение посреди поцелуя. «Вечер только начинается, детка». Игорь, наконец, освобождает мне руки. И я обхватываю его лицо. Никогда мне так не хотелось почувствовать щетину своими ладонями. Инга будет в бешенстве. Плевать. Ее истерику по поводу Неаполя я пережил. И сегодняшнюю тоже переживу. Ты мой подарок. И без тебя мне никакой праздник, твою мать, не нужен. Снова спутываем языки в откровенном танце. Поцелуй лишает воздуха. Но именно этого я и хочу. Умереть в объятиях Усова. Детка, надо ехать. Игорь с вожделением смотрит на мою обнаженную грудь. И, вздохнув, прячет ее под блестящей тканью. Обещаю, эта ночь будет долгой. Я аккуратно приподнимаюсь и понимаю, что необходима салфетка. Игорь вынимает из нагрудного кармана пиджака платок и с улыбкой вручает его мне. Сев напротив, привожу себя в порядок и с грустью произношу. «По твоей вине я осталась с голым задом». «Но так же лучше», — выгибает бровь, пытаясь заглянуть мне под юбку. Я злобно фыркаю и отвожу взгляд в окно. Внутри меня все ликует, но Игорю об этом знать не обязательно. Я не ожидала, что мы приедем на частный аэродром и поднимемся на борт небольшого самолета. «Славик!» Я едва не подпрыгиваю в кресле, вспомнив о том, с кем уже как несколько часов должна была веселиться в клубе. «Мне стоит беспокоиться?» Игорь садится рядом и колючим подбородком царапает мое плечо. «Он безобидный студент физмата. Между нами только дружеское общение. Позволишь?» Игорь расслабленно устраивается на удобном длинном сиденье. «Вроде диванчика, давая мне возможность взять телефон и написать пару строк Славику. Прости, Слав, меня срочно вызвали на работу. Если ты не против поработать ртом, то вполне себе годный ответ». Я, смеясь, ударяю Игоря в грудь, а он захватывает меня в плен, и вот я уже под ним, без шансов на помилование. «Ты знаешь, что я следил за тобой после того, как ты сбежала от меня?» «В каком смысле?» Обвиваю Игоря ногами. «Сначала в порыве ярости. Хотел узнать, какого черта ты уехала из Берегового. А потом увидел тебя с каким-то парнем, похожим на молодого Джорджа Клуни, и решил, что жизнь со мной не то, чего ты заслуживаешь». «Молодой Клуни – мой двоюродный брат. Та встреча произошла через несколько дней после похорон моих родителей». «Черт, какой я...» Игорь упирается лбом мне в ключицу. «Идиот? Да, ты идиот. Может, тогда скажешь, почему бросила меня без объяснения причин?» Не поднимая головы, интересуется Усов. «И я собираюсь признаться, что его сестра мне угрожала. И я не хотела тебя бросать». Стандартная мелодия айфона обрубает мою попытку открыть правду. Игорь отстраняется от меня и отвечает на звонок. «Не вопи, как горная коза. Мы приземлимся через 1:30». Чуть отлепляет телефон от уха. Я слышу крики Инги о том, чтобы он не смел привозить поганую шлюху на вечеринку и что-то там про имидж. «Срать я хотел, все».